Худощавый, хмурый и сутулый водитель сигареты в губах вышел, приподнялся на цыпочках и посмотрел в сторону кольцевой. «Чего там за херня?» – громко спросил он у улицы. «Террористы», – ответил Мерок, выглядывая из-за ракушки, и навел на мужчину автомат. «Застыл на месте!» Мужчина хмуро посмотрел на Мерок и на его сочащиеся молоком милицейские погоны. Мерок поднял левой рукой чемодан, подошел к машине. Открыл заднюю дверь. При ходьбе молоко громко хлюпало в его полуботинках. Мужчина хмуро напряженно смотрел на облитого с головы до ног и сочащегося молоком Мерок. «До одного, считаю». Короткое дуло ткнулось в худощавый живот мужчины. Мужчина очнулся и открыл заднюю дверь. «Садись за руль, только медленно». Дуло уперлось в худую спину. Мужчина стал садиться за руль. Со стороны МКАД послышались сирены милицейских машин. Мерок положил чемодан на заднее сиденье, подождал, пока мужчина сядет за руль, и сам сел сзади. Рядом с чемоданом. «Вперед!» Мерок просунул ствол автомата между передними сиденьями. Мужчина взялся за рычаг переключения передач. Из дула выкатилась молочная капля и упала на костлявый кулак водителя. Кулак включил первую передачу. Машина тронулась. «Быстрее!» – приказал Мерок. Сутулый водитель прибавил ходу. Мерок вынул у него изо рта дымящуюся сигарету и выбросил в окно. Машина доехала до развилки дороги. «Направо!» – скомандовал Мерок. «Нексия» – свернула на улицу Теплый Стан. Мерок приоткрыл чемодан. Мальчик все так же спал в одеяле. Мерок закрыл чемодан, сунул руку в левый мокрый карман брюк. Карман был пуст. Мобильник остался в машине. «Дай твой мобильный», – приказал он водителю. Мужчина вынул телефон из нагрудного кармана без рукавки. Не оборачиваясь, передал назад. Мерок взял, стал набирать номер. «Там у меня денег нет», – произнес водитель. Мерок бросил мобильник себе под ноги. «Доехали до новой развилки. Направо!» – скомандовал Мерок. Поехали по улице Академика Виноградова. В небе послышался стрекот вертолета. Мерок открыл свое окно, высунул голову, глянул вверх. Вертолет парил неподалеку. Тополиный пух зацепился за ресницы синекарего глаза Мерок. Он стер тополиный пух рукой. Огляделся по сторонам. Улица кончалась, упираясь в тупик. Слева по ходу стояли многоэтажки, справа зеленел лесопарк. «Налево, к дому!» – приказал Мерок. Сутулый свернул. Запарковался. «Нексия» подъехала к дому и встала рядом с другими машинами. Заглушил мотор. Сутулый заглушил двигатель. Мерок стал закрывать свое окно. Закрыл окно. Мужчина исполнил. «Теперь снимай себе одежду». «Что?» «Рубашку, джинсы! Только плавно, понял?» Мужчина снял рубашку. Под ней оказалось худое бледное тело с вытатуированным на плече якорем. Мерок забрал рубашку. Извиваясь на сиденье, мужчина стянул шорты. Мерок забрал их. Мужчина покосился назад. На висках и носу у него выступил пот. Посмотрел вперед. Сутулый посмотрел вперед на заставленный машинами и ракушками двор. Мерок сильно ударил его кулаком в шею. Голова с редкими плохо подстриженными волосами дернулась назад. Зубы мужчины лязгнули. Он повалился головой на сиденье рядом. Мерок стянул с себя мокрую рубашку и брюки. Надел рубашку сутулого. Она была мала и сильно обтянула мускулистый торс Мерок. Шорты тоже были тесноваты. Мерок нашел кнопку, открывающую багажник. Открыл. Вышел, порылся в багажнике, достал большой пластиковый пакет. В кабине положил автомат в пакет. Взял чемодан в одну руку, пакет с автоматом в другую и неспешно двинулся к домам. Неожиданно в затылок его силой ударился пролетающий голубь. Мерок присел. Голубь упал на асфальт и забился, разгоняя крыльями клочья тополиного пуха.

Из пожарной пушки по окнам дома ударила струя воды. Пожарные в касках сноровисто раскатывали бронспойты. Таджики и землекопы, сокрушив и разметав толпу, с окровавленными ломами и лопатами ворвались в подъезд. Одновременно азербайджанцы электропилами вспарывали крышу. Мэрок вздрогнул всем телом, облизал пересохшие губы. Дверь зазвонили и замолотили кулаками. «Нина! Ниночка! Нина, спасите!» – вопил женский голос. Мэрок схватил автомат, распахнул дверь. За дверью толпились три женщины. Они, воя и причитая, полезли в дверь. Мэрок дал по ним очередь в упор. Клочья мяса полетели на лестничную площадку. Женщины попадали. Схватив левой рукой чемодан, Мэрок пробежал по их агонизирующим телам. Кинулся наверх. Сверху по лестнице бежали соседи. У некоторых в руках были топоры и ножи. Мэрок стал расстреливать их, поднимаясь выше, расчищая себе дорогу. Грохот, скрежет и крики стояли в доме. Стены тряслись. Мэрок поднялся на несколько пролетов и увидел четверых азербайджанцев с пистолетами, проникнувших в дом с крыши. Они открыли по нему огонь. Уворачиваясь, он дал последнюю длинную очередь. Азербайджанцы с криками и стонами повалились, но за ними лезли другие. Раздались выстрелы. Пуля попала Мэрок в шею. Он бросил пустой автомат. Зажал рану и с чемоданом кинулся вниз. Еще одна пуля впилась ему в бок. Постановая, он бежал вниз. Азербайджанцы не отставали. Нижние этажи дома сильно сотрясались. Трещины змеились по стенам. Вода, пущенная пожарными, била в окна. Оставшиеся в живых жильцы визжали. Мэрок глянул вниз. Толпа таджиков с ломами в руках поднималась со второго этажа. «Канет!» «Таджикский, держите его!» Закричали они, увидав его. Обхватив чемодан обеими руками, он кинулся в первую попавшуюся распахнутую дверь квартиры и замер. Перед ним возник ковш экскаватора, загребающий квартиру. Мэрок прижал чемодан к груди. Ковш со скрежетом надвигался. В нем крошились сервант с посудой. Трещали книжные полки. Лопалась кожа дивана. Мягко взорвался телевизор. Громадные зубья ковша приближались. Мэрок попятился, кинулся назад. Но потные темнолицые таджики были уже совсем рядом. Ломом ударили по голове. Мэрок упал. Выпустил чемодан. Десяток смуглых рук цепили синий чемодан. Мэрок из последних сил боролся с этими руками. Не обращая на него внимания, таджики раскрыли чемодан, вытряхнули мальчика на пол. Мэрок цеплялся кровавленными руками. «That's him, fucking bastard!» Раздался женский голос, и сквозь засаленных таджиков потянулась красивая рука с маленьким позолоченным браунингом. Приложила дуло к бледно-розовой, беззащитной груди спящего мальчика. Нажала курок. «Нет!» Дико закричал Мэрок, рванулся и впился зубами в чью-то вонючую ногу в стоптанной кроссовке. «Сак!» «Таджикский. Собака!» Прорычали сверху. И острый конец лома с хрустом вошел Мэрок в висок. Мэрок открыл глаза. Мерседес по-прежнему ехал по МКАД. И мальчик по-прежнему спал рядом с Мэрок в открытом чемодане. Мэрок с тяжелым стоном выдохнул. Стряхнулся, склонился и прижался головой к телу мальчика. «Что с тобой?» – оглянулся с переднего сиденья Трыв. «Вижу, твое сердце неспокойно. Я теряю границу между мирами», — ответил Мэрок. — Мясные сны наползают. — Это естественно, брат Мэрок. Мясные сны наползают, когда мясо клубится. — Мясо давят по всем мирам, — ставил Обу, выезжая на левую полосу. — Твое сердце молодо, Мэрок. Положи себя на лед. И мясные сны отвалятся. Внезапно Мерседес качнуло и слабо застучало спущенное колесо. Обу стал выруливать право и встал на обочине. Сидящие в машине напряженно переглянулись. Мэрок закрыл чемодан, вынул из спортивной сумки пистолет с глушителем. Трыв достал из-под сиденья